Глава третья. Интермедия в постельных тонах. Когда Кирилл спустя час снова заглянул в комнату, девушки спали. Кристина так и лежала на боку, вытянув вперед забинтованную руку. Катя тихонько посапывала. Подушка от нее уехала и валялась на полу. Одеяло сползло, позволяя оценить то, что раньше толком оценить не было ни времени, ни возможности. Выражение, стройное как тростинка, было стопроцентно про нее. Катя была худенькой, но вместе с тем очень стройной. Не худышкой, про которых говорят «доска», а скорее воссозданной в традициях минимализма. Ничего лишнего, но вместе с тем ничего не урезано. Округлости в нужных местах, длинные ноги, красивая грудь, небольшая, но тоже круглая, отчего зрительно она была чуть больше, и руки сами тянулись исследовать реальный размер на практике. Кирилл пересилил себя и накрыл Катю одеялом. Та приоткрыла один глаз. «Чего?» «Ты подушку потеряла», — шепотом ответил Кирилл. «А, ладно, оставь себе». И глаз закрылся. Кирилл задумчиво почесал подбородок. Компьютер скучал в углу, и это его состояние теперь, по всей видимости, надолго. Ни в интернет залезть, ни монстров пострелять. Книги все остались на старой квартире. Видеть разрушенный город Кирилл больше не мог. Размышлять об увиденном хотелось еще меньше. Так, собственно, больше как-то и заняться нечем. Правда, нырнуть под одеяло к двум красоткам Кирилл тоже пока был морально не готов. Сняв со стула свернутое покрывало, он расстелил его рядом, бросил сверху подушку. Рубашку аккуратно повесил на спинку стула, чтобы не помялось. Малость поколебавшись, снял все-таки джинсы, оставшись в итоге в одних трусах. Организм осторожно намекнул, что, мол, давай, хозяин, еще один шаг, и ты в дамках, ну или хотя бы в одной. Кирилл на провокацию не поддался и вытянулся на покрывале, твердо настраиваясь быть рыцарем, охраняющим спящих дам. Какое-то время у него это даже получалось. Причем время, надо отметить, довольно продолжительное. Из полудремы Кирилла вывела рука. Она осторожно и вместе с тем слегка даже нахально шарила по телу. Поначалу хотя бы вела себя прилично, но затем, разыгравшись, стала позволять себе более смелые выходки. Рука принадлежала Кате. Заметив, что Кирилл проснулся, девушка лукаво улыбнулась, но прекращать свою деятельность явно не планировала. Только прижала палец к губам, мол, «Тихо, не шуми, а то Кристину разбудишь. Сам потом смущаться будешь». Смущаться уже было чего. Катя, убедившись, что ее ласки достигли цели, а при таком скудном гардеробе правду не скроешь, тотчас потянула с Кирилла последнее. Тот даже с такой ограниченной аудиторией засмущался. Девушка улыбнулась и одним грациозным движением подала пример. Последний элемент ее одеяния улетел в сторону и аккуратно приземлился на стол. Тут уж Кириллу отступать стало некуда. Пришлось капитулировать. Катя облизнулась и незамедлительно вступила во владение завоеванным мужчиной. Впрочем, основная борьба только началась. Да, такая, что на активно взаимодействующих телах скоро выступили бусинки пота. Катя застонала и зажала рот рукой. Еще немного, и ее победа была полной. Кирилл прижал девушку к себе, та застыла, а потом куснула за ухо и туда же шепнула. «И вот только попробуй теперь меня бросить». «Даже не думал». «Вот и не думай», — шепнула Катя. Потянувшись, она тихо добавила, что много сладкого для фигуры вредно, и уползла обратно на диван. Спустя всего несколько секунд она уже вновь посапывала в уголок одеяла. Кристина все так же лежала тихонько, как мышка, вытянув к окну перебинтованную руку. Не иначе так умаялась за ночь, что просто отрубилась. Катя, укутываясь, практически полностью стянула с нее одеяло. Кирилл подумал было поправить, но потом решил, что это может быть неверно истолковано, Анна. Хоть той девушкой, хоть этой...